Глава 59. Депутат. «Молодец, что сказал, сынок. А то бы она все равно узнала, а потом бы доверие уже было разрушено. Но дел ты, конечно, наворотил». Как ко мне подошел Вениамин, я даже не заметил. Хмыкнул. А я-то думал, что у нас с Липой тут приватная беседа. Подслушивали и подсматривали. А то ишь заявился такой весь из себя при костюме. Хоть и чуйка моя горланит, что достойный ты парень, но есть в тебе что-то такое эдакое. Прям не знаю, как это назвать. Не нашинское. Да я вообще как с другой планеты. Все эти свиньи, утки. Смотрел вокруг и с одной стороны не понимал, что я тут делаю, а с другой... Хорошо-то как. Как-то по-настоящему. Вы знаете, я столько лет работал, любил свое дело. Матери давно не стало, меня отец тянул. И несмотря на то, что есть у него в профессии особенности, мне хочется думать, что я вырос нормальным человеком. Адекватным, порядочным, хоть и в депутаты пошел. Тьфу ты, Натя! Ты что ли че, депутатская морда? Вот же нелегкая принесла. Так и знал, что есть у тебя недостатки. Ну да ладно, стерпится, слюбится. Липка-то наша тоже не ангел. Участковая почти так же ужасно, как депутат. Покосился на мужчину. Вот тебе и рассказал о профессии. Как знал, что не стоило светить ксивой. Хотя ладно. Как они там сказали? Гори сарай, гори и хата. Ну, кто-то же должен работать даже в таких местах. Развел руками я. Мне подсунули кружку кваса со словами «за невозможностью чего-то более существенного». С удовольствием и без всякого существенного. «Ну, за знакомство, хоть ты и депутат», — промолвил Вениамин и залпом уничтожил половину высокой керамической кружки. Я так не стал много, но тоже неплохо приложился. Мне казалось, что я никогда еще не пил столь вкусного напитка, о чем без капли стеснения и заявил хозяину дома. Так все же натуральное. Сусло свое, вода родниковая, Марфуша моя с любовью, мастерица настоящая. А про Липу ты не переживай, она дурная у меня, но отходчивая. Просто сколько лет знаю ее, она никогда не умела помощи принимать. Как забрали ее, так с тех пор и волчонком смотрят. Не верят, что защитить ее кто может, и... Он осекся и потупился, а потом как-то странно посмотрел на меня. Я лишь тихо промолвил. «Не переживайте, я все знаю». Он величественно кивнул. Мол, ну раз знаешь, то понятно. Мы оба замолчали. Каждый думал о своем, и мои мысли не то чтобы были очень радостные. «И не побоялся ведь? Небось, родитель твой не в восторге от такого интереса. Тем более, кто она для вашей братьи? Никто. Как и вся наша семья». Ты не подумай, я не припедняюсь, просто факт констатирую. Вон Липа рассказывала, у того Потлатова в свое время депутат отжал дом под строительство чего-то. Просто перешагнул и пошел. Я как-то очень отчетливо вспомнил такой случай много лет назад. Тогда отец еще целый скандал устроил, что какой-то олень ему мешает согласовать дорогу. Вроде и денег ему дали, и незаконные постройки были. Он тогда в сердцах сказал, что надо было того с голой жопой оставить, а то понаставит хибар без документов и машут фиговым листком, что тут жить имеет право. Вот это мир тесен. Но всех моментов не объяснишь, да и мой отец тоже далеко не святой, даже не близко. Так что, Леха, везде свои нюансы, и не смотри поверхностно. Раз еще не сбежал, то значит, это судьба. А этой королеве воинов и предводительнице бомжей на районе я втык дам. А то она вечно думает, что все вокруг понимают так же хорошо, как она. «Да не надо, думаю, мы сами разберемся», — было начал я. Терпеть не мог, когда лезли в мою жизнь, ненавидел, когда пытались со своими советами наставлять детей. Но в этом семействе про такое не слышали. «Лёш, я тебя не настолько хорошо знаю, зато знаю её. Липу часто заносит, не от хорошей жизни. Боюсь, мы так и не смогли до конца отогреть сердце и душу этой девочки. Просто, да чёрт его знает, чего не хватило. Видит Бог, мы старались. Сказано это было так, что все мое раздражение как рукой сняло. Так странно, я же видел, какие они замечательные. Не без нюансов, но сложно было бы предположить лучшую семью для упрямой воительницы за справедливость, чем это. Это если у малышки не получилось, то что про меня говорить? Вот только внезапно понял, что хочу этого. Раньше мне хотелось свой мандат променять на тот, который дает реальные преференции. Бизнес хотелось больше, лучше, богаче. Хотелось для людей создать такие условия, чтобы жить им стало лучше, а потом они искренне были благодарны. В нашем мире благодарность для таких, как я, на вес золота. В менталитете современного избирателя в основном негатив заложен, впрочем, часто оправданный. Но теперь к этому списку вдруг присоединилась упрямая девочка с карими глазами в красивом платье в цветочек. А ведь я так и не сказал ей, как оно ей идет, что липа в нем похожа на сказочную принцессу, которая вот-вот начнет говорить с птичками и кошкой Мусей. Так, к слову, как ангел-хранитель или цербер следила за каждым моим шагом. Да, определенно надо пойти и сказать Липе, как она прекрасна в этом цветущем наряде. А еще сдается мне, что местный квас имеет интересную особенность. Точнее, дает в голову почище пенного.